Глава 10. Проснулась я ближе к обеду и сразу отметила, что физически чувствую себя превосходно, чего не скажешь о моральном состоянии. Жаль, что магистр Кантар не умеет лечить душевные переживания, я бы сходила. Поднявшись, поплелась в ванную, где увидела абсолютно отдохнувшую себя в отражении зеркала, но с таким выражением лица, словно на меня взвалили все проблемы мироздания. В голове мельтешили события вчерашнего дня и ночи. Первый тур турнира, разговоры по душам с адептами, предложение Йоншина. Затем припомнила ранение целителя, отца Лероя, безумное влечение и наш неожиданный почти поцелуй. По телу тут же разлилась истома, отчего я зажмурилась. И что же мне теперь делать? Только я могла втюриться в отца своего жениха, который явно меня терпеть не может. Внимание! Вам повезло, что вы слышите это сообщение. Потому что в большинство книг мы его просто не вставляем, и если вы их скачиваете или слушаете не на сайте audiobook.org, в любой книге могут быть пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца, как бы сильно вас не убеждали в обратном. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Мой отчаянный стон прозвучал в тишине комнаты как признание полного поражения по всем фронтам. Но следом я вспомнила свой разговор с Кайлом, и настроение окончательно скатилось в пропасть. Его оправдания казались такими искренними, такими откровенными. И ведь самое ужасное, что я хотела верить парню, потому что в глубине души считала его другом. Но кто даст гарантию, что все действительно лишь совпадение, а не коварный замысел злого гения? Соответственно, с каждым мгновением я хмурилась все сильнее. В какой-то момент поймала себя на мысли, что хочу не то сбежать и спрятаться в самой темной норе от всех подальше, не то немедленно отправиться к Йоншину и пуститься во все тяжкие. А что, раз жениха у меня скоро не будет, мужчина, на которого я залипла, мне не светит, придется искать альтернативу. А такой альтернативой был Вэй. Внезапно стол полыхнул знакомой фиолетовой вспышкой, являя очередную записку. Я подошла к бумажке, словно к ядовитой змее. «Когда тебе кто-то нравится, лучше не общаться, иначе это может перерасти в манию». Вон как Кайла накрыла. Но удержаться не вышло, и я развернула записку с замиранием сердца, прочитав. «Надо встретиться. Есть серьезный разговор». Я похлопала ресницами, как заведенная кукла. «Мы сегодня увидимся?» Вспомнила взгляд мужчины, полный желания. А следом сразу припомнила его слова о своей маме и угрозу, сквозившую в голосе, отчего вся радость испарилась. Стало до одури обидно, причем в этот раз для разнообразия я обижалась на себя. «Не смей даже смотреть в сторону этого гада», — прошипела я под нос и вышла в коридор, где тут же увидела Сару. «Привет», — улыбнулась подруга, — «а я за тобой». «Идем на обед, пока еще не набежала толпа». Я кивнула и направилась за ней. Поскольку нашу команду освободили от занятий на время проведения турнира, у нас появилась возможность сходить в столовую немного раньше. И это была самая чудесная новость, потому что до дрожи не хотелось никого видеть. А ведь адепты начнут поздравлять, пытаться завязать беседу. В общем, пустая столовая обрадовала меня сильнее вчерашней победы. Кстати, о победе. «Что вчера сказали старейшины?» — поинтересовалась я, когда мы с Сарой уселись за стол. «Чем закончился первый тур и когда второй?» «Нам присудили первое место, потому что никто больше не догадался о заклинаниях магистров», — ответила Сара. «Правда, сняли пару баллов из-за твоего ранения, но в итоге мы обогнали всех на 8 баллов. Второй тур завтра утром в 9». «А сколько их всего? Не сказали?» «Вроде 3», — неуверенно протянула подруга. «Только магистр Танар сказал, что могут устроить дополнительный, если команды к последнему туру сравняются по баллам. Как он объяснил, сейчас нам дали возможность один день отдохнуть, но, начиная с завтрашнего дня, новый тур каждый день». Перенести могут лишь при серьезном ранении нескольких участников или несчастном случае. Я задумчиво кивнула и стала спешно запихивать в себя остатки обеда, поскольку в столовую начали заходить адепты. Не желая ни с кем общаться, я посмотрела в окно, откуда открывался вид на парковую дорожку, через которую обычно ходили все учащиеся и магистры, и чуть не подавилась. Там стоял Лерой и разговаривал с отцом. Точнее, они ссорились, и очень сильно. Мне поплохело. Зная Кайла, он мог наговорить гадостей отцу, и тот возненавидит меня еще сильнее. Но ведь и сам парень совсем не милый зайчик. Он легко может разозлиться и превратить мою жизнь в академии в настоящий ад. Нет, лучше сейчас ни с кем из них не встречаться. Пусть остынут, успокоятся. Недолго думая, я запихнула последнюю ложку еды в рот. «Сегодня будут какие-нибудь тренировки?» — спросила, вскакивая из-за стола под удивленным взглядом Сары. «А Лерой не сказал? Вечером к 4 собираемся на площадке. Странно, он же вроде вчера пошел к тебе. Увидимся», — перебила я и быстрым шагом направилась к выходу, но не успела. Сначала я подумала, что это Кайл, и хотела молча обойти его стороной, лучший вариант. Но тут до меня медленно дошло, что парень ходит в черной мантии некроманта, а не в модном дорогущем костюме. Побелев до состояния савана, в которых некроманты любят хранить учебные пособия, я подняла голову и чуть слышно прошелестела. «Ваша светлость!» В этот раз я все-таки сделала подобающий реверанс под пристальным взглядом серых глаз, в которых сверкнула сталь. «Ну что вы, дорогая моя, не стоит так официально!» Коварно улыбнувшись, протянул вдруг мужчина, и я с трудом подавила стон отчаяния. «Точно будет мстить!» «Мы ведь совсем скоро станем родственниками!» «Я как раз разыскивал вас, чтобы обсудить пару вопросов о предстоящей свадьбе. Прошу». Он подставил локоть с таким видом, что я даже не посмела возразить, и положила свою дрожащую ладонь поверх его. Забавно, но, судя по виду адептов, никто так и не понял, что это не наш Лерой, а его отец. Все же нашего разговора почти никто не услышал, лишь пара первокурсниц, которые застыли с немым обожанием в глазах и уставились на герцога как на божество. А вот удивились все, явно пытаясь понять, с каких пор я начала делать реверансы перед Кайлом. И тут я впервые серьезно испугалась, ведь он так может завести меня куда угодно и сделать, что взбредет в голову, никто даже не поймет. Это ведь я в него втрескалась, а не наоборот. Вот я идиотка. Руки мгновенно задрожали еще сильнее. Мужчина лишь криво усмехнулся, ощутив эту дрожь, и спокойно вывел меня из столовой. В абсолютном молчании мы вышли на улицу и углубились в парк, где никто не мог нас увидеть или подслушать. Но стоило скрыться за густой растительностью от посторонних глаз, как герцог замер и повернулся ко мне. «Значит, ты решила пойти против меня, нажаловаться Кайлу и выйти за него замуж?» — холодно проговорил он. «Неужели хочешь закончить то, с чем не справилась твоя мать?» Я так изумилась, что даже на миг перестала бояться и посмотрела на мужчину. «Зря. Нужно было бежать, куда глаза глядят, или же зарываться в землю, поскольку глядели они до того момента именно туда». «Нажаловалась?» — нахмурилась я, глядя на герцога. «Мне не нужно было жаловаться, ваша светлость, поскольку Кайл не идиот и сам все понял. Жаль, что вы так плохо знаете своего сына». Рука мужчины тут же оказалась на моем горле, а меня прижали к ближайшему дереву. Больно не было, нет, поскольку пальцы он все же практически не сжимал. Скорее стало страшно до темных мурашек перед глазами, да и воздуха не хватало. К тому же внутри вновь все сжалось и скрутилось в тугой узел от банального прикосновения. Сверля меня разъяренным взглядом, мужчина наклонился и прошипел: «Не смей говорить о том, о чем не имеешь ни малейшего понятия». «Простите», — просипела я, едва живая от ужаса, пытаясь сделать вдох и практически падая в обморок. В глазах герцога полыхнули фиолетовые всполохи магии смерти, и у меня волосы стали дыбом. Похоже, что он тоже был некромантом, причем намного сильнее Кайла. Это я поняла, когда по коже промаршировали мурашки, вызванные спонтанным всплеском энергии. Но самое паршивое, что моя магия мгновенно отреагировала на чужую, и внутри началась настоящая буря. «Вау! Да у нас тут прямо семейная магическая совместимость. Правда, с одним громадным отличием. С Кайлом мне надо было как минимум поцеловаться, чтобы пробудить это солнце внутри. А его папа просто попытался меня не то придушить, не то зажать. Мило. Я говорила, что вчера чуть не воспламенилась. Ничего подобного. Вот сегодня был кошмар, потому что у меня даже голос пропал». «Потрясающе!» — процедил мужчина. «Я все-таки не ошибся. Просто мы все оказались идиотами». Я открыла глаза, которые успела зажмурить, лишь бы не видеть его лицо, и мгновенно об этом пожалела. Стоило нашим взглядам встретиться, как герцог разжал пальцы, после чего еще сильнее помрачнел и процедил. «Не смотри так на меня». «Как?» — выдохнула, с трудом удерживая контроль. «Я не понимаю». Он схватил меня в охапку настолько резко, что вышибло воздух из груди. Крепко прижав к себе, мужчина уткнулся носом в мои волосы и застыл. Я же боялась даже пошевелиться, абсолютно не понимая, что происходит, хоть внутри все буквально пело от восторга. Но тут над головой прозвучал глухой, слегка охрипший голос, полный боли. «Сколько тебе лет?» «Завтра будет 21», — пропищала я куда-то в район его груди, поскольку отодвинуться не было никакой возможности. «Паршиво», — практически простонал он. «Не вижу в этом ничего плохого. Совершеннолетие еще никому не вредило». Отозвалась скорее от шока, потому что почувствовала, как герцог начал поглаживать меня по спине. «Ваша светлость, отпустите меня». Жуткие объятия разжались в тот же миг, и мужчина отодвинул меня слегка назад, удерживая за плечи. Он долго и очень внимательно меня разглядывал, словно впервые увидел, причем с какой-то обреченностью во взгляде, словно он сдался. Вот только не припомню, чтобы мы воевали, так слегка повздорили. «Поверь, это ужасно», — выдохнул герцог. «Для тебя и для меня. Но я устал спорить с судьбой, не смогу отмахнуться и сделать вид, что ничего не заметил». Я ничего не поняла из его слов. Но стало еще страшнее, стоило заметить слегка безумный блеск в его глазах и блуждающую на губах улыбку. Признаюсь, будь они с Кайлом чуточку менее похожими, я уже бежала бы из Академии с воплем о помощи. Но в тот момент эта схожесть двух мужчин сыграла со мной злую шутку. Я просто решила, что он не станет действовать необдуманно. «Ладно, прелесть моя, не стоит сейчас о плохом». Внезапно изменил он тему разговора и интонации. Теперь его голос звучал даже как-то тепло и весело, что совсем ошарашивало. «Это даже хорошо, что ты пожаловалась Кайлу. По крайней мере, для него не будет шоком. Неважно. Сейчас нет смысла об этом говорить. Лучше скажи, ты раньше бывала в пустыне и сталкивалась с воздействием песчаных шайтанов? Я ведь обещал помочь с турниром». Ошалела, мотнула головой, растерявшись от такого перехода. Губы мужчины разъехались в широкой сверкающей улыбке, прямо как у его сына, когда тот собирался совершить нечто запрещенное. А следом я услышала. «В таком случае мы отправляемся на прогулку. Ты же не против?» Я не ответила, потому что не было возможности. Меня попросту шарахнули дезориентирующими чарами и, подхватив за талию, повели к воротам. Кажется, я теперь знаю, у кого Кайл научился помогать. Судя по всему, это у них отличительная семейная черта. Не дожидаясь ответа, помочь в принудительном порядке. В общем, меня быстро загрузили в экипаж и привезли к стационарному порталу. За время поездки я успела сотню раз пожалеть о своей доверчивости на фоне умопомешательства, проклясть герцога и пообещать себе никогда и ни в кого не влюбляться. Все это происходило под насмешливым взглядом мужчины, который почему-то без остановки поглаживал мою руку. А вот у портала нас остановили. Первый стражник, а их там было несколько, поскольку охрана портала — серьезное дело, поинтересовался. «Что употребляла девушка? Проход в портал в нетрезвом состоянии категорически воспрещен. Приказ его светлости». «Девушка ничего не употребляла, лишь слегка дезориентирована», — оскалился в какой-то зверско-радостной улыбке герцог. «А вот вам, капрал, предстоит написать как минимум объяснительную и обязательно указать, почему вы не знаете начальство в лицо. Где командир?» «Простите, ваша светлость», — тут же пролепетал второй стражник, подскочивший к нам с другого конца площадки, где находился портал. «Это новенький, первый день на службе». «Вы считаете, что это его оправдывает?» — вкрадчиво поинтересовался Лерой-старший. «Думаете, что здесь можно просто попросить прощения, как в детском саду, и вас все простят?» «Хватит шипеть, Кайл!» — пробормотала я, пошатываясь на месте, когда мне почудилось, что это мой Лерой. «Вечно ты шипишь!» Договорить не смогла, Поскольку мир опять ужасно закружился перед глазами, я была вынуждена повернуться лицом к мужчине, хватаясь непослушными пальцами за лацканы его пиджака. Да и, в общем-то, под чарами дезориентации очень сложно разговаривать, иначе я начала бы звать на помощь еще в академии. «Эйджел», — шепнул неожиданно мужчина прямо мне на ухо, прижав к себе с такой силой, что затрещали ребра. «Меня зовут Эйджел. Запомни это, снежинка. И впредь не путай». А после внезапно выпрямился и посмотрел на стражников, наблюдающих за нами с отвисшими челюстями. «Немедленно позвать сюда командира!» Последнюю фразу Лерой-старший рявкнул так, что даже я подпрыгнула, несмотря на неспособность стоять прямо. По моей щеке тут же мягко прошлись горячие пальцы мужчины, словно в попытке успокоить. Но на самом деле этот гад добавил чар, чтобы я не очухалась раньше времени. Бросала на него возмущенно окосевший взгляд, чем вызвала очередную усмешку. Светлые глаза сверкнули озорными искрами, а следом послышался какой-то шум и голоса, но словно издалека, поскольку я благополучно отключилась. «Просыпайся, снежинка! Давай, открывай свои красивые глазки!» — послышался тихий голос Лероя. Я поморщилась, пытаясь припомнить, когда успела уснуть рядом с ним и, главное, где, а после распахнула глаза и отшатнулась. Да, память и осознание всегда просыпаются чуть позже человека после чар дезориентации, если перестараться. Вот Лерой-старший, хотя нет, Эйджел, явно перестарался, раз я отключилась. И теперь в его светлых, как зимнее небо, глазах застыло беспокойство. «Как вы меня назвали?» — прошелестела я, чувствуя першение в горле. «Снежинка», — хмыкнул мужчина. «Ты такая же милая, белая и красивая». Вот теперь у меня пропал дар речи. Я не ослышалась? Он сейчас назвал меня милой? Губы дрогнули в попытке разъехаться в глупой улыбке, но не вышло, потому что он назвал меня снежинкой. Серьезно? Мамочки, да у них там все в семье сумасшедшие. Что происходит? Уже чуть громче произнесла я, нахмурившись. Зачем вы меня похитили и почему так странно себя ведете? У вас в семье так принято? Один издевался почти 5 лет и вел себя как маньяк, второй вообще похитил. Я всхлипнула, отчего герцог растерялся, но всего на миг, а после приподнял меня, приобняв за плечи, и поднес к губам флягу со словами. «Выпей воды. После чар должно першить в горле. И не нервничай. Утром верну тебя в академию в целости и сохранности. Ну, почти». Не дав мне опомниться и даже немного потрястись от ужаса, он попросту опрокинул в мой рот жидкость из фляги. Я сразу поняла, что это не вода, вода не бывает такой горькой и отвратительной на вкус. Хотела выплюнуть, но этот гад сделал что-то прямо как магистр Шонт, когда я пыталась не пить приворотное зелье, и пришлось проглотить абсолютно все. «Тише, тише, моя хорошая», — шептал мужчина, поглаживая меня по спине, когда я захрипела. «Сейчас все пройдет». А у меня внутри все скрутило от резкой боли, словно кто-то невидимой рукой пытался вырвать сердце из груди. К удивлению, все действительно прошло буквально через миг. Абсолютно прошло, вместе с магическим даром. Потому что я очень хотела отшвырнуть герцога в сторону воздушной волной, как однажды поступила с Кайлом, и не смогла. Магии у меня больше не было. Совсем. «Что вы сделали?» — почти беззвучно прошептала я. Отодвинувшись, Лерой-старший посмотрел на меня и широко улыбнулся. А я вспомнила, что для убийства человека не обязательно нужна магия. Вот эта улыбка Эйджела в момент моего полнейшего бессилия вызвала лютую ненависть, которую я и продемонстрировала, когда ударила его в горло. Прямо как нас учили на парах по боевым искусствам. Потому что нельзя меня так пугать. Я тогда зверею и пытаюсь уничтожить угрозу. Лучше пусть сдохнет он, чем я. От любви до ненависти, как говорится. Но, судя по всему, герцог тоже закончил нашу академию, поскольку успел немного уйти в сторону от удара. В следующий миг я уже лежала на спине, придавленная тяжелым крепким телом мужчины. Руки вздернуты над головой, дышать нечем. Красота. Сейчас меня просто придушат, и все. Действительно, зачем долго страдать и уговаривать меня не выходить замуж за Кайла, если можно просто напоить какой-то дрянью, лишить магии и задушить? «Ты что творишь, ненормальная?» — зашипел мужчина. «Это я что творю?» — прохрипела, с трудом выпихивая слова. «Ты меня отравил какой-то гадостью, забрал магию, что делают лишь ради возможности убить мага, а теперь спрашиваешь, что я творю?» Лицо мужчины вытянулось, словно с ним заговорил кактус, а после он приподнялся, прекратив попытку удушения. На меня уставились невероятно удивленным внимательным взглядом. Неужели он решил, что я не догадаюсь и дам спокойно себя прикончить? «Зачем мне убивать будущую жену?» — озадаченно произнес герцог. «Не пытайся...» «Что?» От моего визга он поморщился, но довольно быстро взял себя в руки и обворожительно улыбнулся со словами. «Ты передумала выходить замуж?» Я моргнула. Потом еще раз и еще. «Может, это я что-то не так расслышала? Мне, наверное, показалось, просто не разобрала слово «сына». Точно, он же сказал, зачем мне убивать будущую жену сына, ведь так?» Но на всякий случай переспросила. «За кого?» «Ну, это уже нюансы и мелочи», — выдал он, чем поверг меня в очередной шок. «Ваша светлость, вы же понимаете, что я не Мирайя?» Мой голос дрожал, потому что общение с психом не входило в планы на сегодня. «Я Айя, невеста вашего сына». Демонстративно закатив глаза, он вздохнул и поднялся, так и не ответив на вопрос. Я же смотрела на тряпичный потолок и пыталась унять бешеное сердцебиение. С одной стороны, вся ситуация действовала на нервы и пугала, но с другой, он сейчас заявил, что хочет на мне жениться. Ой, от осознания я даже на миг позабыла обо всех своих страхах. «Мне нужно сказать тебе нечто важное, дорогая моя», между тем произнес мужчина. «Давай все истерики отложим на потом». Я удивленно приподняла брови, гадая, что может быть важнее, чем его попытка задушить меня минуту назад и странная фраза о свадьбе. Взгляд по-прежнему неотрывно смотрел на тряпку вверху, которая однозначно не была балдахином. И тут до меня начало доходить. Первое. В домах не бывает тряпичных потолков. Второе. Герцог сказал, что вернет меня утром. Третье. А третьего уже и не надо. После того, как я буду отсутствовать всю ночь, а потом заявлюсь в его компании в академию, наша свадьба с Кайлом будет невозможна. Потрясающее лицемерие. И почему мне кажется, что после этого о свадьбе никто и не заговорит? «Вы решили скомпрометировать меня?» Удивленно прошептала, не в силах поверить в происходящее. «Но зачем? Мы ведь договорились, что я просто выиграю турнир и исчезну из жизни вашей семьи». Герцог, который ходил взад-вперед по шатру, насколько я поняла, внезапно повернулся ко мне с таким удивленным выражением лица, что я засомневалась в правильности выводов. Следом у него поползли брови на лоб, и он тихо протянул. «Вот о таком варианте. Я даже не подумал. Спасибо за подсказку, Снежинка, но оставим это на крайний случай. Не стоит порочить имя рода подобным скандалом, брат огорчится». «Не советую проверять, каков он в гневе. Сейчас я просто хочу показать тебе нечто важное, что поможет победить в следующем туре. К слову, именно по этой причине я временно лишил тебя магии, так что поднимайся». Протянув руку, он помог мне встать на ноги и неожиданно наклонился, прошептав в губы. «И на всякий случай сообщаю. Я в курсе, что ты не Мирайя. С ней у нас не было абсолютной магической совместимости». И никакой не было. Так что прекрати об этом напоминать. Пока я ошалела, хлопала глазами, Эйджел улыбнулся и добавил. «Отдохни пока. Я разбужу, когда придет время».